Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Поздравляем всех с праздником Рождества Христова. Хочется, чтобы вместе с благовестием о Рождестве Христове услышано было нами благовестие о трех тайнах нашего спасения, о которых возвещают ангелы рождественской ночи. Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человецах благоволение. В этом заключается вся тайна спасения, когда возносится слава Богу от полноты радостного сердца, и когда это на первом месте в жизни. Слава Вышних Богу! Не какому-то Богу, созданному людьми в нижних, когда в вышних возносится слава Богу, тогда на земле бывает мир и у людей благоволение. В этом тайна всей истории человечества, когда Адам славил и хвалил Бога любящим радостным сердцем, тогда земля цвела и благоухала, в сердце его был мир, превосходящий всякое разумение. И воля его была крепка к добру. Но когда отвернулся он от Бога, тогда вошел в мир весь ужас зла, вражды, страха и предпочтения греха добру. Святые отцы говорят, что самый великий подарок, какой мы можем принести родшемуся Христу, это благоволение, это наша воля, устремленная к добру. В мире, где воля людей все более склоняется ко злу, где грех становится все более нормой, этот подарок особенно драгоценен. И это единственное, что ждет от нас Господь. Такой подарок приносят волхвы, и такой подарок приносят пастухи, потому что они простыми, чистыми сердцами славят Бога, и они знают, какой мир приносит Бог на землю. Три тайны, о которых возвещают ангелы, присутствуют и в трех дарах, которые приносят волхвы в золоте, в ладане и смирне. Святая Церковь говорит нам о том, что эти три дара означают тайну Пресвятой Троицы. Они означают и тройное служение родшегося Бога-младенца, царское, священническое и пророческое. Ибо золото – это символ царского господства. Ладан – это священство, смирна – это пророческая жертвенность. И Святая Церковь говорит нам, что в этих трех дарах сам Господь приносит драгоценнейшие дары для нас, которыми мы должны дорожить больше всего на свете – правду, молитву и ту нетленную жизнь, которая даруется через принятие смерти. Будем спрашивать себя, как достигли этого дара первые святые Христовы. Мы знаем, что Господь призвал волхвов из тьмы неведения и заблуждения. Они поклонялись звездам, они верили в слепую судьбу. Они были язычниками, они не знали даже истинного Бога. Но одновременно так велико было их желание истинной жизни, что они днем и ночью бодрствовали, ища ответа на самые главные вопросы. И когда явилась эта звезда, то они оставили все и пошли за ней, чтобы обрести истину. Святой Григорий Двоеслов говорит, что есть нечто важное – в том, что волхвы возвратились домой, как сказано в Евангелии, другим путем, иным, чем тем, которым они пришли к Вифлеемским яслям. Здесь Дух Святой открывает нам великую тайну нашего спасения, ибо этот дом есть рай, который род человеческий потерял, и путь в наше небесное Отечество, утраченное через гордость, через непослушание, через ложное знание о мире невидимом, через кушение запретного плода, должен быть закрыт для нас теперь навсегда, если мы увидели Господа. Теперь мы должны другим путем возвращаться в то Отечество, которое потеряли, путем послушания и смирения, путем слез и скорбей, хваля и благословляя нашего Господа, который по незаслуженной нам своей милости открывает самого себя и тайну нашего спасения. Святые отцы говорят, что волхвы взамен тех даров, которые они принесли Господу, взамен золота, ладана и смирны, получили несравненно большие дары от самого Христа. Они исполнились Его правдой, они научились от Него молитве, и они приобщились Его вечной жизни. Будем и мы возвращаться домой после сегодняшнего праздника в самом глубоком, таинственном смысле, о котором возвещает нам Церковь. Будем стараться от скудости нашей приносить Господу все, что у нас есть. И самое главное, благую нашу волю к добру, несмотря на все усилия сатаны, растлить ее и разрушить дело пришествия в мир Бога нашего. И мы узнаем тогда, что те дары, которые мы приносим Господу, Царю Христу, ничто по сравнению с теми дарами, которые Он нам дает, потому что мы приходим к Нему, чтобы унести с собой в своих сердцах самого Христа. Аминь.